Глава 8. Мир бесовских клинков. Сереброводная академия Паблохитера сформировала флот и отправилась в 12 глубинным мирам. От мира реинкарнации Мелития вылетели поезд Ладыки Демонов, летающий корабль Крепость Заринхевенс и корабль Море Зелени Айюнерия. От мира кузнечного дела — корабль Мастерская, а от мира священных мечей — сереброводный корабль Нефиус и святой корабль Эльтфиус. Корабль мира проклятых песен назывался «Проклятый струнный корабль», и вместо паруса у него стоял струнный инструмент, напоминающий арфу. У мира образования Роденну был гигантский аэростат с подвешенной и наклоненной на бок башней, где располагался мостик. Он назывался «Колдовской аэростат» и был быстрейшим кораблем в мире образования. Флот Паблохитера благополучно долетел до территориальных вод 12 глубинных миров. Огромная магическая сила, испускаемая верховным владыкой демонов Цинни и Швахильдом, покрывала все эти воды целиком. Даже обитатели глубоководных миров не решились бы заплыть сюда, увидев его ужасающую силу. Святой корабль Эльтфиус, на борту которого плыл Либрахард, корабль-мастерская Бордилуа, проклятый струнный корабль и колдовской аэростат осторожно сбавили ход. Однако идущий во главе флота корабль моря зелени Айюнерия ничуть не замедлился и вошел в воды 12 глубинных миров. Убедившись в этом, остальные корабли тоже стали один за другим заплывать во владение Верховного Владыки Демонов. «Давэл!» Из корабля «Море Зелени» Айюнерия был нарисован нацеленный на поезд Владыки Демонов магический круг. Появившиеся тени рельс из серебряного свечения разделились на 12 частей. 12 теневых рельс удлинились и исчезли вдали. «Я соединил 12 глубинных миров между собой. Идя по этим рельсам, вы сможете легко поддерживать связь между мирами». Отправил я Алекс всему флоту. «Вас понял. В таком случае, дамы и господа, действуем согласно плану и отправляемся к серебряным пузырям. Докладывайте обо всех непредвиденных обстоятельствах. В экстренных ситуациях можете действовать по своему усмотрению. Неизвестно, что может случиться в 12 глубинных мирах. Будьте особенно осторожны с ладыками демонов». Тоже обратился ко всему флоту Либрахард. «Знаем, мы ж не дети», — сказала Белами, и корабль-мастерская изменил курс. Святой корабль Эльтфиус и поезд Ладыки Демонов тоже направились то куда. Через некоторое время перед кораблем мастерской показался серебряный пузырь. «Ну что ж, похоже, мы прибыли первыми», — сказала Белами, начав снижать корабль-мастерскую. Перед ней предстал мир, в котором возвышалось бесчисленное множество чего-то похожего на горы. «Потому что этот мир был ближайшим», — сказал стоящий рядом с Белами Син. «Ась, это же не горы, а клинки!» Силк напрягла магические глаза и пристально взглянула на растущие из земли этого мира объекты. Это были бесчисленные клинки. Будучи длинными настолько, что касались небес, клинки торчали так плотно друг к дружке, что выглядели как горы. «Это клинковые горы. Говорят, что здесь, в мире бесовских клинков Михаям, в клинках обитают бесы. Что скалы, что деревья, что растения — все является клинками. Будьте осторожны», — объяснила Белами. Силка задачно наклонила голову, а потом прошептала Сину. «Откуда бабка знает об одном из 12 глубинных миров?» «А почему сама не спросишь? Все-таки ты вернулась, чтобы помириться с ней?» Прямолинейно ответил Син. Силк в панике замахала руками. «Ничего я не... Просто бабка попросила помочь, так что у меня не было выбора!» Сказала Силк и смущенно потупилась. Даже по меркам Златорукой мастерской Силк была выдающимся кузнецом. Белами пригласила ее поучаствовать в расследовании, чтобы заставить вернуться после того, как из-за ссоры их пути разошлись. Однако обе были очень упрямыми, и вот уже какое-то время они общались друг с другом исключительно через Сина. «Слышала о нем от заказчика. Я попросила направить нас сюда, так как будет удобнее, если мы окажемся в мире, о котором я хоть что-то знаю», — сказала Белами. «От заказчика?» Похоже, Силк заинтересовала, что это был за заказчик. Но спросить у Белами ей все таки было тяжело, поэтому она просто посмотрела на Сина. «Выходим». «Ага», — сказали Син с Белами и взлетели. «А, постойте, не бросайте меня!» Силк попыхах полетела за ними. Все трое вышли наружу через длинные дымовые трубы корабля-мастерской. «Ты знаешь, где находится пучина?» «Увы, но я здесь впервые. Впрочем, мы найдем ее, если поищем места с большим объемом магической силы», — ответила Белами на вопрос Сина. «Эй!» Следующая за ними Силк прислушалась. «А она часом не там?» Она указала вдаль. «Кажется, я слышу огромное множество голосов. Голосов мечей, в смысле. Они отличаются, но в то же время похожи на мечи. Должно быть, ей так показалось интуитивно, поэтому объяснение Силк было смутным. Син с Белами переглянулись. «Пучина, находящаяся в мире бесовских клинков, называется бесовской пучиной рубящих клинков. Говорят, она притягивает одержимость мечей». «Какие разные бывают пучины?» «Мечи с большой магической силой типа демонических, священных и божественных обладают чувствами. Разумеется, они не такие четкие, как у людей или демонов, но, будучи изначально демоническим мечом, Син прекрасно это понимал». «Если так, то голоса мечей, которые услышала Силк, могли доноситься из бесовской пучины рубящих клинков. Пойдемте». Син резво полетел в ту сторону, куда указала Силк, а она, последовав за ним, посмотрела в сторону Белами с крайне довольным выражением лица. «Раз уж Кичица собралась, то подождала бы до тех пор, пока мы пучину не найдем. Ты еще не начала ковать меч, а тебе уже кажется, что ты его сделала. Сколько еще раз мне придется повторять тебе, что ты вечно лажаешь под конец? Да и вообще. А, все, заткнись! Силк насупилась, закрыв уши. Мы тут не мечи куем, так что все нормально. Это никуда не годится. Сколько раз должно повторяться тебе, что твой повседневный образ мысли выльется в меч, который ты скуешь? Но я ведь уже достигла такого уровня, что смогла перековать меч духов богов и людей, так что мне кажется, что твои методы устарели, баб». Стоило Силк шепотом это проворчать, как Белами смирила ее сердитым взглядом. Силк вздрогнула. «Ты что-то сказала?» «Ничего». Съежившись и поджав губы, она пробормотала. «Что это с ней?» «Силк, Белами». Летящий Син резко остановился и протянул руку, словно чтобы перекрыть им дорогу. И думал он явно не о том, чтобы примирить их. Его взгляд заострился, и он осторожно смотрел вперед. «К нам что-то движется». Подул порыв ветра такой силы, что едва не отбросил Сина и остальных. В то же время раздался чей-то голос. «Я все не мог взять в толк, что происходит, когда услышал, что старик Верховный Владыка Демонов вдруг сказал, что собирается кого-то к нам прислать, а тут такая занятная компания прибыла». Глаза Белами слегка округлились. Вместе с ветром перед ними появился мужчина, из головы которого росло два рога. У него были черные стриженные волосы, хорошо сложное тело, а на поясе висел демонический меч. «Кто вы такой?» — спросил Син, пронзая его своим взглядом. «Я четвертый владыка демонов, Адземирит Зацо», — ответил мужчина с рогами. «Тогда вы должны знать, что нам нужно к бесовской пучине рубящих клинков. Не могли бы вы показать нам к ней дорогу?» «Она дальше по прямой. Но перед этим у меня есть к тебе одна просьба». Четвертый владыка демонов Адземи положил руку на рукоять своего демонического меча. «Что вы делаете?» — спросил Син. В тот же миг Адземи выхватил демонический меч и направил его прямо на Белами. Однако Син заблокировал его, мгновенно выхватив из магического круга меч трупного племени Галагюдос. В небе раздался пронзительный металлический звон. «Чего вы добиваетесь?» «Глянь! На твоем тупом клинке образовалась трещина!» Демонический меч Адземи вгрызся в клинок Сина, и потому побежала небольшая трещина. Выкованный Силк меч трупного племени Галагюдос, контролировать который мог только Син, тотально уступал в силе демоническому мечу Адземи. «Не может быть!» — шокированно воскликнула Силк и сравнила взглядом оба демонических меча. «Очень даже может! Это меч духов жизни и бесов Магима! Величайший меч, сравниться с которым не смогут даже все мечи в Среброводном Священном Океане вместе взятые. Не так ли? Ведьма Златорукой Мастерской Белами!» «А?» Силк посмотрела на Белами, та посмотрела на Адземи в ответ с напряженным выражением лица. «Заточи его! Когда ты сделала его для меня, это и правда был сильнейший демонический меч!» «Ничего подобного!» — крикнула Белами в ответ. Белами выглядела настолько грозно, что Силк вздрогнула и была удивлена пуще прежнего. «Этот меч никоим образом не может быть величайшим! Заткнись и уйди с дороги! И не смей больше говорить со мной!» Вопила безумолку Белами. «На самом деле ты ведь надеялась, что этот меч сломается, я прав?» Сказал четвертый владыка демонов. Белами промолчала. «Очень жаль, но меч духов жизни и бесов Магима — твой шедевр, Белами!» Белами ударила Адземи тяжелым магическим молотом, однако удар не настиг его и был заблокирован мечом духов жизни и бесов. «Я же сказала тебе заткнуться, четвертый владыка демонов!» Адземи вздохнул и почесал голову. «Ну ладно, сегодня я помогу старику Цинни сохранить лицо!» Недовольным тоном сказал четвертый владыка демонов и убрал демонический меч в ножны. После чего он куда-то телепортировался.